Глава 41. Слышу, как он заходит в квартиру. Слышу, как кладет ключи на тумбочку, проходит в спальню. Оборачиваюсь на него, не здороваюсь. Прохожу вперед в ванную. Дверь оставляю открытой. Снимаю халат, снимаю трусики. Специально наклоняюсь в талии, чтобы ничего от него не скрывать. Несколько шагов по холодному кафелю. Веду плечами от того, как тело ошпаривают ледяные потоки, которые тут же сменяются на приятное тепло, а потом горячие струи. Запрокидываю голову. Минута. Вторая. Дверь в душевую хлопает. Я вздрагиваю, жмурясь. Чувствую спиной, как он приближается. С ним становится еще жарче. Алихан такой большой, мощный мужчина. Его энергетика вокруг меня. Ее так много. Я растворяюсь в ней. Тону. Бесконечно могу беситься на него как на человека, но как мужчина он идеален. Самец, которого бы в музей как образец. Только мы не животные. Чувствую прикосновение к спине. Вздрагиваю. Горячие пальцы проходятся по пояснице. Спускаются к ягодицам. Очерчивают их формы. Он всегда так трогает меня сзади. Я знаю, он любит этот вид. Сжимает бедро. Хочет. Тяжело дышит. Вжимает меня в свою грудь. Шепчет в мокрую макушку. «Умнеешь на глазах, Василиса. Сама написала. Позвала». Хриплый голос, заставляющий внутри все вибрировать. «Повзрослела», — говорю, набираясь духу, поворачиваюсь на него и поднимаю взгляд. Глаза в глаза. Обжигает. Страшно и хочется. С ним всегда так. Страшно и хочется. «Повзрослела для того, чтобы, наконец, быть послушной девочкой?» Распускает волосы из пучка. По ним теперь течет вода. Усмехаюсь, прикусываю губу. Я знаю, ему нравятся мои губы. Пухлые, чувственные. Повзрослела для того, чтобы быть плохой девочкой. Он успел снять с себя все, без анонсов принял правила игры. Потому что сам ее и придумал. Мы оба понимаем, что мое сообщение — это и есть принятие мною той ситуации, в которую он меня поставил. Думает, что победил. Но только я не так проста, Ханчик. И правда, пора взрослеть. Глажу его мышцы под струями воды. Опускаю пальцы на пах, но не касаюсь стоящего камнем члена. «Ты к нему приревновал? К Беке?» Усмехаюсь, прикусывая губу. «Он хуже, Алихан. Тебя я хочу. Я бы не выбрала его». Хрипло выдыхает и хватает за шею. Не больно, но страшно. Заставляет поднять на него глаза. «Что ты несешь, Василиса? Ты вообще какого хера про чужих мужиков говоришь в моем присутствии, когда голая?» Он в ярости, в дикой ярости, и его член дергается. Ярость его заводит. Я усмехаюсь. «А ты в моем присутствии с женой общаешься, и я должна это терпеть. Может, мне тоже завести второго мужа, а?» «Замолчи!» — шипит в губы. «Не замолчу. А что?» Вы ведь заводите себе вторую, третью, четвертую, потому что одной вам мало. А не боишься, что тебя мне тоже станет мало? А если молодая жена, познавшая радости секса, заскучает в одиночестве, когда ты опять будешь утешать Томилушку или по Москвам разъезжать один? Лиса! Шипит, подаваясь бедрами вперед. Я так ебать тебя буду, что даже думать о других не сможешь. Ноги не сведешь. Растирает большим пальцем мои губы, надавливая. Пошло, многозначительно. Предупреждал же, не стоит таким сладким малолеткам провоцировать таких похотливых взрослых мужиков, как я. Разговоры, Алихан. Я уже заметила, что ты говоришь, а обещания не выполняешь. Василиса, ты охуела? Я же сейчас тебя... Жестко надавливает на скулы, выдыхая в губы жаром. «Заткнись, пока не пожалела, провокаторша малолетняя!» «Сам заткни!» Продолжаю свою опасную игру. Ставки повышаются. Я не верю, что он сделает мне больно в физическом смысле. А в моральном? В моральном он и так все время делает мне больно. Шипит, впиваясь в губы болезненным укусом. Я подаюсь ему навстречу, но быстро разрываю поцелуй. Сегодня будет по-моему. Потому что это моя игра, и я должна выиграть. Вопросительный взгляд тяжелых глаз говорит о том, что он не понимает, на что я его провоцирую. «Обещание, обещание. Обещал, что накажешь мой дерзкий рот». Глубоко выдыхает. «Василиса, я же сейчас не остановлюсь, а? Зачем опять зверя будешь? И так все жилы из меня вытянула ведьма. Обещание. Все. Я пересекла красную линию. Несусь на полной скорости. Хватает за горло, слегка надавливает. Это я жалел тебя, осторожничал. Злобно цедит Алихан, но эта злость скорее от дикого сексуального возбуждения. Я выбила его из колеи. Не он ведет в сексе сейчас, а я. Мне страшно. Я ни хрена не умею, но импровизирую. И у самой похоть уже вибрирует во всем теле. Не жду его дальнейшей грубости. Опускаюсь перед ним на колени. Поднимаю затуманенный взгляд, облизываю губы, сжимаю кистью огромный член. Его сдавленный хрип посылает по телу 100 иголок и уверенность в себе. «Ты в моих руках, грозный мальчик. Вот и ответ на все вопросы. Девочки, не пытайтесь победить этих кавказских мужчин на Пентагоне. Они все равно сильнее, как бойцы. Победите их в постели. Как ты представлял это? Как хотел, чтобы я это сделала?» Алихан с силой сжимает мои волосы, натягивая скальп. Я резко стану, поддаваясь его жестким рукам. «Рот открыла!» — хрипит. «Быстро! Ты мне с утра должна, маленькая сучка!» «Да, точно. Я ведь говорила, что дам ему то, что захочет. Но только это и я сейчас хочу». Начинаю облизывать его плоть. Осторожно, неуверенно. Такое странное, новое чувство. Пикантный вкус. Его вкус. Он возбуждает. «Соси!» — приказывает Алихан, направляя мою голову так, чтобы я взяла его глубже. Непроизвольный рвотный рефлекс и давление на горло заставляют слезы выступить перед глазами. «Дыши ртом», — говорит он хрипло. «Будет совсем больно, сожми мое бедро, я остановлюсь». Он громко стонет, а потом рычит, когда начинает трахать мой рот. Долго, продолжительно, касаясь почти самых гланд. «Охуенно», — шепчет утробным голосом, сжимая волосы. «Ты охуенная, блядь. Василиса, что же ты со мной делаешь?» Алихан невменяемый, а я не могу сдержать поток слез, но не потому, что это насилие, просто физиология. Мне нравится то, что я делаю. Мне нравится видеть его исступление, его страсть, его зависимость от моих рук. Алихан убыстряет темп, откидывает голову, а потом я чувствую, как мой рот заполняет терпкий вкус его семени. Это странно, ново, шокирующе, даже скандально. И мне нравится. Это тоже моя власть над ним. Закашливаюсь. Он выходит, но не отпускает меня. Берет за горло, слегка сжимает. И долго и пристально смотрит, пока мне не остается ничего другого, кроме как сглотнуть все, что он мне дал. Голова ватная, перед глазами плывет. Только сейчас ощущаю, как сильно я возбуждена. И потому только и успеваю, что ойкнуть, когда сильные руки подхватывают меня и сажают на небольшой пьедестал из фаянса в душе. Вода продолжает хлестать по нашим горячим телам. Алихан опускается передо мной на корточки, резко разводит бедра, так широко, что связки ноют. Вздрагиваю, когда горячий язык касается моей плоти. «Ебать, как хотел вылизать тебя с самого утра!» Хрипит, а я тут же взрываюсь от одного его прикосновения и этого хрипа одержимого мужчины. Я в его руках, завернутая в полотенце. Касание горячего после душа и смелых ласк тела прохлады простыней. Это та самая кровать, где я испытала неизвестное девственному телу насилие. Это та самая кровать, где я испытала первый оргазм. Это та самая кровать, где он заставит гореть меня еще сильнее. Алихан сегодня не нежен, а я не хочу нежности. Я хочу грубости надрыва. Хочу чувствовать его в себе. Хочу запомнить. Он ставит меня на колени, больно шлепает, оставляя на коже ягодиц красные следы своих больших рук. Вгрызается в шею, целует исступленно, разводит бедра, заставляет прогнуться в пояснице, придавливая грудь к постели, разводя мои ноги широко. Не просит, не нежничает. Жестко приказывает, отвешивая смачные шлепки за любое промедление. А меня это заводит еще больше, извращенку. Да, я извращенка, раз мне все это нравится. Резко, без прелюдии и политесов, заполняет собой. Господи, а я научилась его принимать. Его дикость, его чудовищный размер теперь не пугают меня. Я их хочу. Я подсела на его грубость и сумасшествие. Я срываю горло от криков, сама больно царапаю его кожу. Не знаю, сколько это продолжается, но каждый его толчок врезается в память воспоминаниями, которые уже не стереть. Ни любому другому мужчине, ни времени. Это те воспоминания меня, как женщины, которые останутся навсегда. Это опыт. После дикого забега мы снова лежим и обнимаемся, смотря в потолок. «Ненавижу эту квартиру», — выдаю ему честно. «Она не сможет стать моим домом». «Я знаю», — хрипло отвечает он мне, поглаживая по плечу. «Заберешь меня в Москву?» Хочу, чтобы этот вопрос не звучал совсем уж жалко и натянуто. Не получается. Алихан знающе хмыкает и целует в затылок. Поднимает глаза на меня, берет за подбородок, заставляет посмотреть в ответ. На мгновение мне кажется, что он все понял. А еще там почему-то грусть. «Для того ты ведь так страстно и отдавалась мне, Василиса».